«Не слишком ли быстро?» — Масита посмотрел на стенные часы. «А это не ошибка в масштабе времени?» «Нет, откуда же?» — сотрудник управления метеорологии оглянулся на свой ввод. «Масштаб обычный, как всегда, 3,6 на 10 в четвертой степени. 36-тысячекратный. Секунда соответствует 100 часам. Посчитайте время, в течение которого это произойдет». 112,32 секунды, ответил сотрудник. В пересчете на реальное время 11 232 часа. 11 200 часов, тихо пробормотал Йокинага. Это значит год и 3 с небольшим месяца. Хлопнув ладонью по дисплею, заключил Наката. «Давайте проделаем все еще раз более тщательно, с меньшим масштабом времени, 0,8 и 10 четвертой. Секунда будет соответствовать 25 часам». Все бросились на свои места. Светящееся изображение на трехмерном экране погасло. Стрелки на всех приборах вернулись к нулевому показателю. Все началось сначала. Задвигалась, холодно отсчитывая секунды, стрелка на часах со светящимся циферблатом. Защелкали клавиши, шумом включилось электронное печатающее устройство. Светящееся стереоскопическое изображение на этот раз двигалось гораздо медленнее. Плавно закружились, пульсируя красные, оранжевые и желтые световые точки. Между ними появилось радужное, похожее на северное сияние, колеблющаяся завеса. Струясь и волнуясь, она неторопливо приближалась к изогнутому, словно лук, изображению архипелага. Казалось, красивый, светящийся, но ядовитый скат готовится напасть на очерченную голубыми линиями страну. Изменения в светящемся изображении поначалу были почти неприметны. Желтые и оранжевые точки, чертя пунктирные линии, постепенно меркли, а красные, такие светящиеся завеса, постепенно увеличиваясь, становились все ярче. «Стоп!» — крикнул Наката. «Время!» «302 секунды!» «Йокинага-сан, дальше снимайте не только на видеоленту, но и фотографируйте. Изменим масштаб времени вдвое. 0,4 на 10 в четвертой». «А этого будет достаточно?» — спросил кто-то. «Может, замедлить в 4 раза?» «Я думаю, это ничего не даст. Когда смоделируем, подойдите». «Старт!» Раздался щелчок. Секундная стрелка опять побежала по циферблату. На этот раз люди подходили к экрану не спеша, как бы с опаской. Замедлилась пульсация ярких точек, а колебание светящейся завесы стало ленивым и сонным. Через каждые 2 секунды сухо щелкали затворы 6 фотокамер. Сияние красных точек усилилось, и они, как стеклянные шарики, выстроились со стороны берега Японского моря и вокруг островов Идзу и Банин. Со стороны Тихого океана вдоль японского желоба появилось светящееся облако, окрашенное сверху в зеленый, а снизу в красный цвет. С каждым мгновением оно становилось все ярче. «Это?» — спросил сотрудник Института геодезии и картографии. «Я в прошлый раз не заметил». «Смотрите!» — негромко воскликнул Наката. «Смотрите под архипелаг!» В верхней части мантии под японским архипелагом, примерно на 200-километровой глубине, образовав красную полосу, прошла нижняя красная часть облака. Под Японским морем эта полоса превратилась в пятно, краснота сделалась более интенсивной. «Что значит эта полоса?» — пробормотал Масита. «Почему энергия на глубине 200 километров с такой скоростью распространяется под Японским морем?» «Почему?» — покачал головой Наката. «Кто может точно сказать, что происходит глубоко под землей? По данным мониторов, компьютер вычислил неизвестный нам процесс и создал соответствующую модель. Но почему все-таки так глубоко под землей накапливается энергия?» — раздраженно повторил Масита. «Это теоретически невозможно. Энергия превышает предел упругости коры». «Смотрите», — сказал служащий управления метеорологии, «японский архипелаг разламывается». По центру японского архипелага, возникнув в восточной части залива Тосияма и распространяясь к югу и северу, зигзагом побежала зловещая красная линия. Одновременно бесчисленные, более мелкие линии возникли во всех частях островов. Изображение архипелага исказилось. Зеленое светящееся облако на обращенной к Тихому океану стороне уходило все глубже, перемещаясь к востоку. Красное пятно под Японским морем, все больше увеличиваясь, запульсировало, словно живое. Голубое изображение архипелага медленно накренилось. Восточная половина на восток, западная на запад —